В ноябре он послал Третьякову длинное в несколько страниц послание с рассказом о первом номере журнала «Искусство и художественная промышленность». Павел Михайлович получил письмо за обедом. Увидав большое количество страниц, забеспокоился, спрятал письмо в карман и тревожно дообедывал, чтобы после обеда поскорее узнать, в чем дело. И вдруг, о радость, никакого происшествия и разговор по душе об художественных делах. Так писал он в ответ зятю. Да, это была единственная сейчас для Третьякова радость — поговорить об искусстве. И особенно было приятно, что мнения их с Сережей, как правило, совпадали. Доставляло удовольствие делиться с ним своими делами. Перовские рисунки Елизавета Егоровна отдала в полное мое распоряжение, пишет Павел Михайлович в этом же письме. Ей очень желается, чтобы они были в галерее, да и мне это желается, так как кроме интереса их, человек-то он был очень близкий мне. Как неплохо чувствует себя Павел Михайлович, но и мысли не хочет допустить о том, что на выставку, открывшуюся в Петербурге, ехать не стоит. Выставку эту устроил Дягилев, выпустивший одновременно первый номер журнала «Мир искусства». Пропустить такое важное событие Третьяков не может. 5 ноября он посещает выставку и делает на ней последнюю в своей жизни покупку. Приобретает эскиз Левитана к картине «Над вечным покоем», так полюбившийся ему. Эскиз кажется Павлу Михайловичу еще лучше картины. Он вновь долго смотрит на тревожное небо, распростершееся над спокойным водным простором, на метущиеся кучевые облака. И снова думается ему, что вечность именно в постоянном движении. Конечно же, прав он, осознающий это таинственное понятие, как вечность жизни, как бесконечность ее. Ведь если думать иначе, нет смысла творить ценности и сберегать их. Павел Михайлович возвращается в Москву, описывает милому Сереже Боткину виденный им дягилевский журнал. Внешность хороша, но ужасно сумбурно и глупо составлена. Он еще всем интересуется, однако дни его уже сочтены. Вскоре становится совсем худо, и он вынужден лечь в постель. Утром и вечером Николай Андреевич Мудрогеленко, как и раньше, докладывает ему о галерейных делах. Только это и волнует теперь Третьякова. А ночью, долгими бессонными часами, сколько дум теснится в его голове. Не заехать ему уж, видно, к старой матушке, которую навещал почти ежедневно. Да что там заехать? Спуститься вниз на первый этаж к жене, и то не может. Вот и лежат они с Верой Николаевной. Одна недвижная внизу, другой без сил наверху. Думает друг о друге, о днях минувших, о любимых людях. Перед мысленным взором Третьякова то возникает отцовская лавка, и сам он мальчиком вместе с братом, то видится Ванечка, смеющийся белокурый, то теснятся любимые картины его галереи. Он впадает на некоторое время в забытье, а когда приходит в себя, отчетливая мысль в жестокой ясности вдруг пронзает его, и губы еле слышно шепчут: «Неужели я умру?» Поскрипывает где-то лестница. Павел Михайлович с трудом приподнимается на локтях. Ему хочется хоть разок еще заглянуть в галерею. Стоит сделать лишь несколько шагов, но жгучая боль пронизывает все тело, очертания предметов расплываются, и он вновь погружается в небытие. Лишь изредка слабый стон срывается с его губ. При людях же он старается быть спокойным, отказывается от сиделки. Многим в голову не приходит, что он испытывает тяжелые страдания и уже находится на пороге смерти. Наступает 4 декабря. Николай Андреевич приносит в 9 часов завтрак. Третьяков, с трудом преодолевая слабость, тихо спрашивает о галерее. Получу в ответ, что все в обычном порядке, едва заметно кивает головой.